Рататуй. Реми, очень необычный крысенок, живет на чердаке у одной пожилой дамы. Он необычный, потому что мечтает стать поваром и готовить изысканные блюда из лучших ингредиентов. Но он ни с кем не может об этом поговорить. Даже папа Реми, глава крысиной стаи по имени Джанго, не понимает сына. Джанго, как и все остальные крысы в мире, довольствуется тем, что выбрасывают люди. Но у Реми утонченный вкус. Крысенок обожает исследовать специи у старушки на кухне. К сожалению, в один прекрасный день старушка замечает, что у нее в доме завелись крысы, и, вооружившись зонтиком, прогоняет их. Зверьки спасаются бегством и отправляются искать себе новый дом. Но Реми не в силах оставить свою любимую кулинарную книгу. Ее написал великий повар Гюсто. Только книга слишком тяжелая, и бедный Реми безнадежно отстает от своей крысиной семьи и оказывается совсем один, без родных и друзей, неизвестно где. И тут происходит нечто невероятное. Портрет Гюсто на страницах книги оживает и заговаривает с Реми. «У тебя вся жизнь впереди», — ободряет его повар. «Что толку грустить о прошлом? Полезай наверх, оглянись вокруг». Реми следует этому совету, но сначала решает украсть немного еды. «Ты повар», — напоминает крысенку воображаемый Гюсто. «Повар не ворует. Повар готовит». Реми понимает, что Гюсто прав, и вдруг с восторгом осознает, что стоит прямо перед зданием ресторана своего кумира. Реми оказался в Париже, в городе, где живут самые знаменитые повара. А в ресторане Гюсто только-только начал работать стеснительный паренек. Его зовут Альфредо Лингвини, и он принес с собой письмо от матери. Парень надеется, что оно поможет ему найти работу. Живодер, шеф-повар, даже не стал его читать. И Лингвини наняли уборщиком. Но он очень неуклюжий. Тут же опрокидывает кастрюлю с супом и, пытаясь как-то это исправить, начинает бросать туда разные ингредиенты наугад. Реми, который случайно забрался на кухню и пытается выбраться, хватается за голову. Так супа не сваришь. «Реми, чего ты ждешь?» — спрашивает воображаемый Гюсто, побуждая крысенка исправить то, что натворил незадачливый паренек. Реми следует его совету. Пока его никто не видит, зверек добавляет в суп правильные специи, сыр, сливки, лук, потом принюхивается. Да, теперь получится вкусно. Но, о нет, его заметил Лингвини и Живодер тоже. Шеф-повар сажает Реми в банку и велит уборщику немедленно избавиться от крысы. Живодер уверен, что суп сварил сам Лингвини и требует, чтобы завтра он повторил то же самое, иначе уборщику не поздоровится. Повторить суп? Лингвини в замешательстве. Его уволят, если он не справится. Как же быть? «Я не умею готовить, но ты-то умеешь!» — восклицает он. Пусть это кажется бредом, но Лингвини просит Реми о помощи. Крысенок кивает, но он не умеет разговаривать по-человечески. Как же быть? Есть идея. Реми запрыгивает пареньку на голову и тянет его за волосы, управляя словно марионеткой. После упорной тренировки Лингвини, наконец, может готовить под руководством Реми. Резать, мешать, жарить, даже с завязанными глазами. На следующий день. «Поздравляю, тебе удалось повторить свой случайный успех», — цедит Живодер сквозь зубы, попробовав новый суп. Шеф-повар и не подозревает, что восхитительное блюдо — дело «Ла Преми», которое прячется под поварским колпаком лингвини. Неохотно Живодер просит Калет, которая тоже работает поваром у Гюсто, показать новичку, что к чему. Тут шеф-повар, наконец, читает письмо, которое принес лингвини. Оказывается, паренек — сын Гюсто, а значит, может унаследовать ресторан. Живодер хочет оставить ресторан себе и пытается скрыть правду. Но вскоре лингвини узнает, что Гюсто — его отец, и ресторан принадлежит ему. В первую очередь новоиспеченный шеф-повар увольняет Живодера за то, что тот пытался его обмануть. А дальше лингвини купается в лучах славы и дает бесчисленные интервью, пока бедный Реми прячется под колпаком. Теперь его ресторан у всех на слуху. Но действительно ли еда там такая вкусная, как все говорят? Это решит Антуан Эго, знаменитый ресторанный критик. Лингвини уже не тот стеснительный паренек, каким был раньше. И когда Реми слишком сильно дергает его за волосы во время готовки, он страшно злится и срывает колпак. «Я тебе не марионетка!» Живодер, который продолжал следить за новой звездой, узнает все. Повар на самом деле крыса. Злодей решает похитить Реми, чтобы самому пользоваться его талантом. Вот только Живодер не учел, что у Реми есть большая семья. Его папа Джанго очень любит сына и ни за что не бросит в беде. Вместе со своим вторым сыном, братом Реми Эмилем, крыс освобождает маленького повара. Реми торопится обратно в ресторан, выручать лингвини. Но Калет и другие повара видят его. Они ошарашены. Так все это время готовила крыса? Разочарованные и разозленные, повара покидают ресторан. Прямо в тот момент, когда в ресторане ждут десятки посетителей. А главное — строгий критик Антуан Эго. Реми и лингвини одни не справятся, но... «Мы не повара, но зато мы семья», — провозглашает Джанго, врываясь на кухню вместе со своей стаей крыс. «Скажи, что надо делать, и мы сделаем». И все принимаются за работу. Но сюрпризы не кончаются. Кое-кто из поваров передумал. Это Калет. Она возвращается на кухню, потому что любит лингвини и уверена, крыса тоже может быть великим поваром. Вместе с Реми повар пролистывает кулинарную книгу Гюсто и помогает крысенку приготовить овощное блюдо — рататуй. И вот в зале настал торжественный момент. Антуан Эго пробует блюдо и прямо-таки лишается дара речи. Это восхитительно! Реми кажется, что это сон. Самый строгий критик Парижа оценил его блюдо. Для нашего маленького повара это самая лучшая награда. И, наконец, он открывает свой новый ресторан, в котором всегда очень много посетителей. Калет помогает на кухне, лингвини служит официантом, а папа Реми наконец-то попробовал блюдо сына. Гюсто был прав. Даже крысы могут готовить. Реми наконец-то стал настоящим поваром.